и в альянсе Серебряной Крови, и в альянсе 10 000 планет было всего 10 с лишним укротителей зверей платинового уровня. Ему вообще не нужно было прилагать таких больших усилий. Он был уверен, что сможет убить их в атаке лицом к лицу, не говоря уже о том, что два альянса были врагами. Через секунду, когда Есюань вызвал улиток, 10 с лишним укротителей зверей поняли, что происходит. Они начали отступать. В то же время они маневрировали своими зверями, чтобы атаковать также изображение двух улиток сокровищ приливных сокровищ. Вскоре перед ними появилось более 10 зверей ближнего боя. Тем временем звери дальнего боя Альянса Серебряной Крови также начали атаки. Бум, бум. Однако, когда 10 с лишним зверей ближнего боя атаковали изображение улитки сокровища, и звери дальнего боя также начали атаки, две приливные улитки сокровища взорвались с двумя вспышками и превратились в большую кучу серой космической энергии. Энергия серого пространства достигала даже десятков футов. Пятеро укротителей зверей из Альянса Серебряной Крови, которые не успели отступить достаточно далеко, в мгновение ока появились перед Есюанем. Те звери ближнего боя, которые мчались к улиткам с сокровищами прилива, все еще были там, где они были. Приливная улитка сокровища могла выбирать свою цель вокруг себя, применяя изменение пространства. Только выбранная цель могла бы поменяться с ней позициями. Пых, пых, пых. Когда пятеро укротителей зверей из Альянса Серебряной Крови были доставлены к Есюаню в оцепенении, Древо Мира сразу же выпустило 5 ветвей. 5 ветвей пронзили их тела насквозь. Они были убиты за секунду. Когда они были убиты, их звери вдалеке внезапно застыли, а затем один за другим упали на землю. «Ты хочешь убить меня? Ты думаешь, что сможешь?» Убив 5 человек подряд, Есюань посмотрел на остальных 7 укротителей зверей Альянса Серебряной Крови вдалеке. Затем он переместил свое сознание, чтобы позволить Древу Мира расти позади него. Древо Мира выросло с 90 футов до 900 за секунду. Затем оно продолжало расти и не останавливалось до тех пор, пока не достигло 9 000 футов в высоту. Бум! По мере того, как оно становилось все выше и больше, как будто могло быть колонной, поддерживающей небо, все его ветви вытягивались. Они простирались в пространство, а затем они протянулись из космоса с другого конца. Подобно 10 000 стрел, густые ветви выстрелили вместе, но остальные 7 укротителей зверей Альянса Серебряной Крови оказались в опасности через секунду. Древо Мира стало сверхмощным после трансформации. Немногие 5-звездочные звери на пике платинового уровня могли бы составить ему конкуренцию. Вероятно, оно могло убивать даже менее сильных зверей алмазного уровня. Его техника создания миров была особенно мощной. Предполагалось, что этой способностью вообще не должен обладать зверь платинового уровня. Древо Мира получило его раньше запланированного срока только под воздействием пробудившегося таланта Есюаня, мифической плоти. Справедливо было бы сказать, что мифическая плоть была более могущественной на ранней стадии, не говоря уже о том, что Есюань также оказал божью помощь, так что он вроде как издевался над этими слабаками. «Да, я издеваюсь над тобой. Что ты можешь мне сделать?» В таких обстоятельствах Древо Мира подавило оставшихся 7 людей Альянса Серебряной Крови в одиночку. Пуф, пуф. Вскоре их звери начали умирать. Их было 7, но вскоре осталось только 6, а затем и 5. «Давай, ну давай же, нам лучше уйти. Это ненормально». С другой стороны, укротители зверей из Альянса 10 000 планет тоже намеревались броситься к Есюаню. Они были напуганы до смерти. Они хотели немедленно отступить. Это была невозможная битва. Все они знали, что Есюань мог клонировать зверей. В таких обстоятельствах, что бы они смогли сделать, если бы Есюань вызвал клона этой твари? Свист. Однако ветвь Древа Мира переместилась по воздуху, когда они собирались уходить, и была создана запретная зона с мигающими 9 цветами. Все они, и даже древний лазурный дракон и гигантский белый тигр вдалеке, все они были в запретной зоне. Божественные чары. Священный божественный лес должен был использовать эту способность, чтобы прятаться. Но в данный момент, усиленной техникой создания мира и силой мира, он, очевидно, мог бы использовать эту способность, чтобы помешать другим сбежать. Вы хотите уйти? Никто из вас не может уйти. Есюань, ты хочешь убить всех нас? Мечтай. Кто-то из Альянса 10 000 планет пришел в ярость, когда увидел, как Есюань заманил их всех в ловушку в закрытой зоне, которую последний развернул. Мы уходим. Мы не собирались убивать вас. Но вместо этого ты хочешь убить нас? Неважно, насколько ты силен, Ты одинок. Ты действительно думаешь, что ты непобедим? Это не то место, куда вы можете приходить и уходить, когда вам заблагорассудится», — бездумно сказал Есюань. «Стреляйте». Это еще больше разозлило представителей Альянса 10000 планет. «Мы пришли сюда первыми, ясно? Ты думаешь, что ты хозяин этого места, где бы ты ни был? Есюань, ты совсем один. Ты уверен, что хочешь быть таким экстремальным? Ты знаешь, если мы выложимся до конца и не будем бояться умереть, ты тоже пострадаешь». Мужчина средних лет, возглавляющий команду Альянса 10000 планет, сказал в гневе. Он был не очень талантлив, но он был на платиновом уровне более 10 лет. Он достиг высшей платины, и у него было 4 зверя на высшей платине. Есюань бросил на них взгляд, но, похоже, его это не убедило. Вместо этого он маневрировал древом мира, чтобы разобраться с оставшимися укротителями зверей из Альянса Серебряной Крови. Свист. Глава 311. Слабаки. Он воспользовался своим шансом, пока древо мира атаковало. Он изменил свое сознание, чтобы отправить двух улиток с сокровищами прилива наружу. Они немедленно убили двух укротителей зверей из Альянса Серебряной Крови. Через секунду осталось только 3 укротителя зверей из Альянса Серебряной Крови. Все. От этого зрелища у укротителей зверей из Альянса 10000 планет побежали мурашки по спине. Уровень зверя. Платиновый, высокий, оригинальные способности. 1. Древняя техника метаморфозы грома 2. Древняя техника побега от грома 3. Древняя техника трансформации грома 4. Техника древних небесных генералов грома. Крылья метаморфозы хаотического грома могут использовать эту технику, чтобы вызвать двух древних небесных генералов своего уровня. Они могут вызвать 3 древних небесных капитанов, чей уровень на 1 небольшой уровень ниже, чем у них. И они могут вызвать 12 древних небесных солдат, чей уровень на 2 небольших уровня ниже, чем у них. 5. Звезды никогда не падают. Их оценка не упала после достижения платинового уровня с золотого. И их оценка не упадет, когда они достигнут алмазного уровня с платинового. Новая способность. Техника печати хаотического грома. Крылья метаморфозы хаотического грома могут использовать эту технику, чтобы накладывать печать хаотического грома на цель каждые 10 секунд. Цели с хаотической печатью грома будут иметь гораздо более слабую устойчивость к грому и молнии. Тем временем, перед лицом любой дистанционной атаки крыльев метаморфозы хаотического грома, такая атака будет направлена на цели с печатью хаотического грома в течение 5 секунд. Есюань за секунду определил атрибуты крыльев метаморфозы хаотического грома. Это немного. Есюань покачал головой, когда определил атрибуты крыльев метаморфозы хаотического грома. Он думал, что когда крылья метаморфозы хаотического грома достигнут платинового уровня, они вызовут во много раз больше небесных солдат и генералов. Даже если бы это было не во много раз больше, то, по крайней мере, в 2 раза. Однако все полностью отличалось от того, что он ожидал. Он такой высокий, эй, что это, черт возьми, такое? Мой зверь может определять уровень развития других живых существ. Ну и ну. Древние солдаты грома в воздухе. 2 из них находятся на высоком платиновом уровне, 3 на среднем платиновом уровне, и 12 из них находятся на низком платиновом уровне. Тем временем укротитель зверей из Альянса 10000 планет онемел при виде крыльев хаотической метаморфозы грома. Они думали, что Есюань призовет своего зверя рядом с ними, по крайней мере, в десятках футов от них. Однако, к их удивлению, Есюань призвал крылья хаотической метаморфозы грома на высоте сотен футов в воздухе. Но что потрясло их больше всего, так это то, что все эти древние солдаты грома оказались зверями платинового уровня. Что за чертовщина? Сколько у вас зверей? Или это только один ваш зверь? Так этот ваш зверь похож на армию, и солдат было даже больше, чем зверей у других. Они не могли поверить в то, что увидели. Хотя древние солдаты грома, вызванные крыльями хаотической метаморфозы грома, имели не очень высокие оценки. Независимо от того, насколько низкой была их оценка, они были на платиновом уровне. Убейте их. Однако, несмотря на шок укротителей зверей Альянса 10000 планет, они почти сразу приняли отвратительный вид. Затем, отправив своих зверей-защитников, эти укротители зверей взлетели в воздух вместе с ними. Они направились прямо к хаотичным крыльям метаморфозы грома в воздухе. Глава 312. Я ухожу. Свист, свист, свист. Однако, как только они взлетели в воздух, пространство вокруг них внезапно разорвалось. Одна за другой ветви древа мира атаковали их. Пока эти ветви догоняли их, Древо Мира сотрудничало с приливной улиткой сокровищ. Там они убили последних трех укротителей зверей из Альянса Серебряной Крови. И они должны были быть хорошими укротителями зверей алмазного уровня, а не дерьмовыми. А как же Лин-Лин? Есюань задумался, но он почти сразу покачал головой. Он не думал, что сможет стать для нее соперником. В конце концов, она была на высоком бриллиантовом уровне, и она была очень талантлива. Она была намного лучше этих людей. Кроме того, он был не единственным талантливым человеком в этом мире. Согласно записям Школы Четырех Святых, кроме него, в этом мире были и другие укротители зверей с талантом мифического уровня. Дело в том, что место, где он находился, было слишком маленьким. Именно так он мог оставаться непобедимым. Если бы он столкнулся с укротителями зверей на этом уровне в будущем, для него было бы невозможно послать несколько зверей, чтобы убить многих из них, как сегодня. Есюань, ты. Поскольку Есюань убил всех, Фан Луатянь был совершенно ошеломлен. Он и представить себе не мог, что Есюань достиг платинового уровня, и он был безумно силен. Ты действительно собираешься принять участие в Лиге 100 Академий менее чем через 2 месяца? Он ошеломленно посмотрел на Есюаня. Внезапно ему в голову пришел вопрос. Если ты собираешься принять в этом участие, должен ли я тоже это сделать? Пока Фан Лахун был погружен в размышления, Есюань смотрел вперед на древнего лазурного дракона и гигантского белого тигра. Эти двое натыкались на стену запретной зоны под действием божественных чар, наложенных Древом Мира, с тех пор, как Есюань начал сражаться против укротителей зверей из Альянса Серебряной Крови и Альянса 10 000 планет. Однако, им это не удалось, хотя битва закончилась. Увидев, что Есюань смотрит на них, два гигантских существа окаменели, как будто они были людьми. Они медленно повернули головы. Свист. Все укротители зверей из клана Серебряной Крови и Альянса 10 000 планет были убиты. Затем Есюань изменил свое сознание, чтобы забрать кольца зверей у этих людей. Он также забрал кристаллические ядра, которые их звери оставили после своей смерти. Однако звериное кольцо укротителя зверей средних лет, которого убили крылья метаморфозы хаотического грома, было уничтожено в момент его смерти. Есюань, эти двое, похоже, охраняют сокровище. Фан Лахун сказал Есюаню, что у него было озарение после окончания битвы. Он понятия не имел, что Есюань долгое время мечтал о древнем лазурном драконе и белом тигре. Даже если бы он не пришел сюда, Есюань все равно пришел бы. Фан, Есюань повернул голову, чтобы улыбнуться Фан Лахуну, когда услышал слова последнего. Затем он сказал, я буду немного занят, поэтому, думаю, я расстанусь с тобой здесь. Фан Лахун онемел. Что это должно было означать? Он был сбит с толку. Глава 311. Не так уж и плохо уходил ли Есюань из-за чрезвычайной ситуации, с которой ему пришлось иметь дело. Свист. Однако, пока он размышлял, он увидел, как древо мира Есюаня взмахнуло веткой в воздухе. И перед ним немедленно появился пространственный туннель, заполненный 9 цветами. Затем древо мира Есюаня уменьшилось. Затем, после свиста, оно унесло Фан Лахуна прочь через космический туннель. Способности. Врожденная металлическая ци белого тигра, врожденный тигриный эликсир, тигриные глаза Дикории, секретные техники 4 святых белого тигра, неполный возможный путь эволюции. Белый тигр из 4 священных зверей. Есюань мгновенно определил атрибуты дракона и тигра. С точки зрения атрибутов, эти двое были не очень сильны. Они были даже немного слабее многих зверей Есюаня. Возможно, это потому, что они не были чистокровными. Но для Есюаня это не имело значения. Для него имело значение то, что у него будут все 4 стихии, если он сможет успешно заключить контракт с этими двумя зверями. И он сможет впервые комбинировать их, когда найдет достаточно эволюционных ресурсов. Ему не терпелось увидеть, на что это будет похоже, когда несколько зверей нападут вместе. После первой комбоправки, шелест, шелест, шелест, Есюань переместил свое сознание, чтобы приказать двум своим древам мира атаковать дракона и тигра с этой мыслью в голове. Одна за другой ветви двух древ мира протянулись, чтобы напасть на них двоих. Они покрыли все небо и достигли их в мгновение ока. Рычание. Увидев, что Есюань атакует их, древний лесной дракон и белый тигр Дикории зарычали, намереваясь дать отпор. Вжик, вжик, вжик. Тем не менее, Есюань изменил свое сознание, когда они собирались дать отпор. Он вызвал тираннозавра, маленького дракона, маленького феникса, черную черепаху, крылья громовой метаморфозы и Обскуруса вокруг них. Тираннозавры и другие начали давить на этих двоих, как только те появились. Однако это было все. Они пристально смотрели на этих двоих, но они не предприняли никакой атаки. Однако, почувствовав, что энергия тираннозавра и других животных начинает выделяться, древний лесной дракон и белый тигр Дикория застыли на месте. Они больше не могли двигаться. Несмотря на то, что ветви деревьев мира со свистом рассекали воздух и обвивали их тела, они выглядели как две зеленые китайские клетки с клейким рисом. «Правильно, ведите себя прилично». Увидев, что они застыли там, Есюань послал два своих семени зверей и выстрелил ими в их духовные океаны. Рычание, рычание. Почувствовав вторжение Есюаня в их духовные океаны, древний лесной дракон и белый тигр зарычали. Они все еще сопротивлялись его вторжению, хотя их сопротивление было сдержанным. Однако для Есюаня такое сопротивление было проще простого. Два семени зверей преодолели все препятствия и за секунду нырнули в сердцевину своих духовных океанов. Таким образом, сердцевины их душ были заклеймены, их лица сразу же окаменели, и они сразу же перестали сопротивляться. Бум, бум. Когда Есюань успешно заключил с ними контракт, над его головой сразу же появились два гигантских духовных вихря, и он в мгновение ока создал два совершенно новых звериных логова. Когда были созданы логово двух зверей, древний лесной дракон и дикорийский белый тигр под воздействием мифической плоти, которая была одним из талантов Есюаня, быстро превратились в лазурного дракона и белого тигра, двух священных зверей. Глава 311.2. Хватит свист, свист. Есюань переместил свое сознание и перенес их в мир лазурного дракона и мир белого тигра. Мир лазурного дракона, который создал Есюань, был древним лесом. Он был немного похож на мир Лил Ван, но без всех этих источников жизни. Там было только немного чистой ци дерева и не несколько мелких животных, преобразованных из нее. Что касается мира белого тигра, то он состоял из бесконечной металлической ци. Металлическая ци составляла горы и гравий в этом мире. Некоторая существенная металлическая ци также трансформировалась в странных живых существ. Они либо бегали, либо летали в этом мире, как эльфы металлической ци. Однако Есюань переместил свое сознание, чтобы снова идентифицировать их атрибуты после краткого взгляда на их миры. С тех пор, как он заключил с ними контракт, их атрибуты изменились под воздействием его нового таланта, мифической плоти. Комбинация зверей. Лазурный дракон, белый тигр, алая птица, черная черепаха, зверь 1. Лазурный дракон, оригинальная техника. Врожденный эликсир лазурного дерева дракона. Новая техника. Вечный лазурный дракон. Эта способность может наделить лазурного дракона мощной сопротивляемостью. Зверь 2. Белый тигр, оригинальная техника. Врожденная ци металла белого тигра, новая техника. Небесный разрез белого тигра, зверь 3. Киноварная птица, оригинальная техника. Врожденный огонь южного Минли, новая техника. Техника сжигания неба киноварной птицы, зверь 4. Черная черепаха, 3 звезды, уровень зверя. Платиновый, высокий, оригинальная техника. Врожденная черная пустота, темная вода, новая техника. Черная черепаха, нерушимый свет. Для первой правки комбинации зверей нужны 4 духовных зверя легендарного уровня с кровью лазурного дракона, белого тигра, алой птицы и черной черепахи соответственно, а также один амулет святых 4 легендарного уровня или сгусток божественного света святых 4 легендарного уровня. Их силы будут увеличены, когда они начнут совместную атаку после первой правки. Они также получат комбинированную технику, божественную формацию из 4 символов. После срабатывания божественная формация из 4 символов может обеспечить то, что она защищает, слой защитного божественного света из 4 символов. Достигнуто, радость появилась на лице Есюаня. Все, что ему нужно было сделать дальше, это найти необходимые эволюционные ресурсы для комбинированного редактирования. Он отредактирует их, когда получит все необходимые эволюционные ресурсы. Все его 4 зверя улучшатся с точки зрения класса. Их уровни также повысились бы. За исключением черной черепахи, остальные 3 уже были на пике платинового уровня. Какого уровня они достигли бы, если бы их уровни культивации могли повыситься еще немного? Алмазный уровень наверняка. Но самое главное, на какой стадии алмазного уровня? Когда эти 4 вместе достигли алмазного уровня, он был почти уверен, что тоже достигнет алмазного уровня. Однако, чтобы объединить их, требовалось слишком много вещей. Это было единственное, Что беспокоило Есюаня, ему нужно было найти 5 эволюционных ресурсов легендарного уровня. Особенно амулет 4 святых, он был действительно обеспокоен. Он никогда не слышал об этом. Что касается альтернативы ему, божественного света 4 святых, он был уверен, что его тоже будет нелегко достать. Остальные 4 эволюционных ресурса легендарного уровня действительно существовали в тайном царстве 4 святых. Но достать их было бы непросто. По крайней мере, он не нашел бы их в зоне платинового уровня. Свист. Затем Есюань переместил свое сознание, чтобы отправить улитку с сокровищами прилива. Она улетела. Скользя над землей, он сорвал духовную траву. Духовная трава была красная и источала тепло. В радиусе 300 футов вокруг нее не было других растений. Именно это стало основной причиной противостояния между древним лесным драконом и дикорийским белым тигром. Однако Есюань лишь немного поиграл с ним после того, как забрал его у улитки сокровищ прилива. Затем он просто убрал его. Эта вещь все еще была эволюционным ресурсом алмазного уровня, только более высокого класса. Это было не очень полезно для него, но лучше иметь это, чем вообще ничего не иметь. «Я должен пойти и поискать эволюционные ресурсы прямо сейчас», подумал Есюань, когда сделал все это. Он подчинил 3 зверей с тех пор, как вошел в тайное царство, и он также сражался против Альянса Серебряной Крови и Альянса 10000 планет. Из-за этого он потерял несколько минут. Если бы кто-то за эти несколько минут приобрел слишком много сокровищ для своего государства, и, следовательно, тайное царство было закрыто, это было бы невыносимо для него. Затем он забрал своих зверей обратно одного за другим. Он велел Древу Мира на большой скорости доставить его в область алмазного уровня. К сожалению, в этом секретном царстве есть ограничения по уровню. Укротителям зверей платинового уровня запрещено входить в область золотого уровня. Но Есюань достаточно силен. Так что я не думаю, что у него возникнут проблемы в области золотого уровня. Тем временем Лин Шеру собирал эволюционные ресурсы в районе алмазного уровня, не торопясь и не слишком медленно. Она пришла сюда, потому что хотела помочь Есюаню. Но, судя по текущей ситуации, она не думала, что когда-нибудь столкнется с Есюанем в тайном царстве. Свист. По пути Есюань продолжал доставать семя пустоты и сажать его с интервалом в несколько километров. У него не было никаких забот, когда он был в зоне платинового уровня. Но он должен был быть осторожен, если направлялся в другие области. Это и есть область алмазного уровня. После 5 или 6 космических передач Есюань, наконец, покинул зону платинового уровня. Глава 312.1. Поиски он не мог удержаться от восклицания, насколько просторным было тайное царство 4 святых. Он боялся, что это тайное царство было ничуть не меньше лазурной планеты. Есюань немного исследовал его, используя приливную улитку сокровищ, когда прибыл в район алмазного уровня. Он обнаружил, что почти все монстры здесь были на алмазном уровне. Несколько монстров были на платиновом уровне или ниже. Мне интересно, сколько монстров с кровью 4 святых оставил Цзинь Яян в тайном царстве 4 святых. Есюань был совершенно потрясен. Большинство монстров с кровью 4 святых имели высокий класс. Например, он нашел 3-4 звездочных платиновых зверей в тайном царстве просто путем случайного поиска. 4-звездочные платиновые звери имели потенциал для достижения уровня претендента. Когда он только стал укротителем зверей, он часто завидовал Фэн Синмину из университета Чжунчжоу из-за 4-звездочного павлина драконьей крови платинового уровня, который был у последнего. Однако, в данный момент, на этом уровне в тайном царстве 4 святых было множество монстров. Если бы такое тайное царство попало под контроль какой-нибудь планеты или какого-нибудь альянса, можно было предвидеть, что сильные люди будут быстро появляться. Но, к сожалению, это было совершенно невозможно. У каждого было ограниченное время в тайном царстве. Даже несмотря на то, что он получил наследство Цзинь Яина, ему придется подождать, пока все это закончится. И у него не будет другой возможности ступить сюда снова, пока он не достигнет уровня претендента. Это также будет его последняя возможность. После этого он не сможет вернуться сюда снова. Область с алмазным уровнем. Есюань приподнял бровь, когда оказался в области алмазного уровня. Благодаря способности приливной улитки искать сокровища, он обнаружил, что эволюционные ресурсы, в которых он нуждался, также не находились в области алмазного уровня. Наивысшим уровнем эволюционных ресурсов в области алмазного уровня был уровень мастера. На самом деле, эволюционные ресурсы уровня мастера уже были очень ценными. Но что ему было нужно, так это эволюционные ресурсы уровня легенды. Я надеюсь, что эволюционные ресурсы легендарного уровня, которые мне нужны, находятся не в области уровня претендента. Есюань был несколько ошеломлен. Если бы это было правдой, ему бы крышка. Потому что он только что достиг платинового уровня. Соревнование с укротителями зверей уровня Челленджера и захват ресурсов у этих монстров уровня Челленджера точно убьет меня. Есюань глубоко вздохнул. Однако он был недвусмысленно уверен, что именно он был причиной того, что это происходило. На самом деле, у его зверей был потенциал для большего улучшения. Поэтому ему не нужно было редактировать их сразу. Он мог подождать, пока его звери не достигнут уровня мастера, или даже он мог подождать, пока они не достигнут уровня претендента. Тогда для него не было бы слишком поздно искать эволюционные ресурсы, чтобы отредактировать их к тому времени. Это было вполне правдоподобно. В конце концов, условие эволюции, описанное в редакторе Best, было только минимальным условием. Возьмем тираннозавра в качестве примера. Текущая оценка тираннозавра была пятизвездочной платиновой. Его оценка упадет до трех звезд, когда он достигнет уровня претендента. Таким образом, он мог подождать до тех пор, чтобы отредактировать тираннозавра. Но если бы он не отредактировал его и вместо этого позволил ему продолжать совершенствоваться, когда он достигнет двухзвездочной легенды или однозвездочного монарха, он все равно сможет редактировать его, и необходимые эволюционные ресурсы всегда были одинаковыми. Однако ему было бы намного легче собирать эти эволюционные ресурсы, когда он был выше. Дело в том, что Есюань привык редактировать своих зверей с помощью высокоуровневых эволюционных ресурсов, когда его звери только что выполнили минимальное эволюционное условие, потому что таким образом он смог бы совершенствоваться намного быстрее. Следовательно, хватило бы у него терпения совершенствоваться понемногу и не искать эволюционные ресурсы, пока его уровень не станет достаточно высоким. Он, конечно, не был таким терпеливым человеком. Даже если бы он ограничил свой порыв сделать это прямо сейчас, чтобы он не столкнулся со слишком многими опасностями в этом тайном царстве. А что будет позже? В конце концов, медленное улучшение само по себе было риском в нынешних обстоятельствах. Продолжай. Есюань переместил свое сознание, чтобы вынуть семя пустоты и оставить его поблизости. Затем он позволил древу мира увести себя дальше. Он собирался проверить область уровня мастера. Если он также не сможет найти эволюционные ресурсы в области уровня мастера, ему придется отправиться в область уровня претендента. Полупрозрачное тайное царство. Есюань переместил свое сознание, чтобы связаться с жетоном проходящего испытания полупрозрачного тайного царства. Затем он обнаружил, что все еще может активировать жетон полупрозрачного тайного царства здесь, чтобы уйти. Что касается жетона Дворца Океанских Драконов, он перестал функционировать, как только он прибыл на равнины Древнего Бога, поэтому он не мог использовать его для передачи обратно в свой Дворец Истины во Дворце Океанских Драконов. Конечно, он предвидел это до того, как пришел сюда. Свист, свист. Есюань продолжал путешествовать в космосе. Тем временем он проводил исследования, используя приливную улитку сокровищ. Способность приливной улитки сокровищ уже могла достигать расстояния в 300 миль. Это было ужасное расстояние для укротителей зверей платинового уровня. Даже укротителям зверей уровня претендента потребовалось бы не очень много времени, чтобы преодолеть 300 миль. Я уже прибыл, однако Есюань очень скоро прибыл в новую область. Это была область уровня мастера. Здесь Есюань приподнял бровь. Он вздохнул про себя, когда исследовал окрестности с помощью улитки сокровищ прилива. Нет, здесь тоже не повезло. Самым высоким уровнем эволюционных ресурсов здесь был уровень претендента. Эволюционные ресурсы уровня Челленджера были действительно ценны, но это было не то, в чем он нуждался в данный момент. Вперед! Есюань позволил древу мира увести его дальше с блеском в глазах после того, как он случайно оставил поблизости семя пустоты. Глава 312.2. Грабанем его. А, однако, вскоре после того, как Есюань покинул зону платинового уровня, элегантная женщина в светло-голубом платье появилась там, где Есюань был ранее. Ее брови плотно сошлись, как только она появилась. Шорох. Тем временем ветви священного божественного дерева позади нее сильно затряслись. Следовательно, Пространство поблизости было нарушено. Их было много. Есюань нашел двух монстров уровня челленджеров приливной улитки сокровищ в радиусе 150 миль. Эти два монстра уровня челленджера, похоже, охраняют сокровища уровня челленджера. Однако, когда Есюань присмотрелся к ним поближе с помощью способности приливной улитки искать сокровища, он обнаружил что-то, что охраняли два монстра уровня челленджера, оказалось эволюционными ресурсами уровня челленджера. Давайте продолжим. Есюань заскрежетал зубами. Он должен был оставить семя пустоты и позволить древу мира вести его дальше. Отличается от того, что было до его трансформации. Когда Спейси открыл космический туннель, чтобы путешествовать в космосе после его трансформации в древо мира, точность его размещения уже была превосходной. Те большие ошибки, которые были у него раньше, исчезли. В результате Есюань не беспокоился о путешествии в космосе с древом мира, даже несмотря на то, что он находился в зоне уровня претендента. А внезапно, после двух космических передач, Есюань переместил свое сознание и обнаружил богатую ауру сокровищ через приливную улитку сокровищ. Эта аура сокровища, очевидно, была намного богаче, чем-то, что обычно испускали эволюционные ресурсы уровня претендента. Эволюционный ресурс уровня легенды. Есюань был заинтригован. Он сразу понял, что это должно быть эволюционный ресурс уровня легенды. Вперед, оставив там семя пустоты, он позволил древу мира продолжать двигаться вперед вместе с ним. Свист, свист. Затем, после еще нескольких космических передач с древом мира, он изменил свое сознание. С помощью карты в режиме реального времени он сразу же нашел свою цель. Это. Однако Есюань приподнял бровь, когда нашел свою цель. Он обнаружил, что сокровищем был таинственный круглый камень с горящим на нем пламенем. Но дело было не в этом. Дело было в том, что охраняло камень. Это был могущественный монстр уровня претендента с кровью алой птицы. И в данный момент он сражался против укротителя зверей уровня претендента из клана серебряной крови. Он был в невыгодном положении. Если бы он не убежал, монстр уровня претендента был бы абсолютно точно убит этим укротителем зверей уровня претендента из серебряной крови. Однако, независимо от того, убежит он или нет, таинственный круглый камень с горящим на нем пламенем, который охранял монстр, очень скоро попадет в руки этого укротителя зверей уровня претендента из серебряной крови. Это было точно. Сердце Есюаня забилось быстрее, когда он увидел укротителя зверей уровня претендента из клана серебряной крови. И ему в голову пришла смелая идея. Какого черта? Ограбить его. Глава 313.1. Смело 30 миль. Есюань готовился. Это была смелая идея. Украсть что-то, что должно было принадлежать укротителю зверей уровня претендента. Но это не было невозможным. Потому что с тех пор, как улитка сокровищ прилива достигла платинового уровня, он смог вызвать своих зверей на расстоянии 30 миль от себя, и эффективная дальность действия его божественной помощи также увеличилась до 30 миль. Укротители зверей уровня челленджера действительно были сильны, но он собирался вырвать что-нибудь у этого укротителя зверей уровня челленджера, находящегося в 30 милях отсюда. Есюань не верил, что существует какой-либо риск. Свист, свист. Размышляя таким образом, он позволил древу мира продолжать двигаться вперед вместе с ним. 130 миль, 100 миль, 65 миль, 30 миль. Есюань решил, откуда он будет действовать очень скоро. И Есюань вызвал золотую скалу большой мечты, подумав, когда он прибыл туда. Он изменил свое сознание, чтобы позволить золотой скале большой мечты воздействовать на него образом прошлого большой мечты после того, как вызвал его. Он превратился в трехлетнего себя за секунду. Затем он велел ему поднять изображение прошлого большой мечты на древе мира. Здорово. Есюань внимательно осмотрел себя после того, как превратился в себя трехлетнего. Он был вполне удовлетворен. Он не думал, что кто-нибудь узнает его. Однако была одна неловкость. Его тело стало меньше, а одежда – нет. Стреляй. Я всего лишь трехлетний ребенок. Чего бы мне бояться? Он сразу же разделся. Затем он взял тонкую майку и привязал ее к телу, чтобы немного прикрыться. Вот и все. Преобразись снова. Затем Есюань вызвал приливную улитку сокровища. Он велел золотому камню большой мечты продолжать использовать образ прошлого большой мечты. Улитка сокровищ прилива за секунду превратилась в ученика. Улитка сокровищ прилива была размером с чашу, когда находилась на уровне ученика. Никто не видел это таким. Вперед. Он забрал золотой камень большой мечты обратно, когда все это было сделано. Затем он переместил свое сознание, чтобы вызвать клон улитки сокровищ прилива. Также он вызвал изображение улитки сокровищ, созданное ее клоном. Они появились в 30 милях и 25 милях от нас соответственно. Бум. В 30 милях от Есюаня укротитель зверей серебряной крови с мрачными глазами, стоя на спине волшебного крылатого древнего змея-дракона, сражался с монстром кровью алой птицы. Помимо этой волшебной крылатой древней змеи-дракона, у него также был гигантский черный тигр уровня Челленджера. У этого черного тигра также была Виктория, точно так же, как у белого тигра Дикории, с которым заключил контракт Есюань. К тому времени монстр с кровью алой птицы был тяжело ранен. Несмотря на его намерение убежать, укротитель зверей серебряной крови продолжал бороться с ним и не отпускал его. Таким образом, он застрял в борьбе. Помимо гнева и беспокойства, это делало его еще более сварливым. Однако, видя такую реакцию, укротитель зверей серебряной крови был очень спокоен. Как будто он знал, что наконец-то получит это. Кайф. В то время как этот укротитель зверей уровня претендента на серебряную кровь продолжал маневрировать своими двумя зверями, чтобы атаковать монстра кровью алой птицы. Внезапно в нескольких милях от него послышалось жужжание. А, укротитель зверей уровня претендента на серебряную кровь сразу же уловил легкое жужжание. Нахмурив брови, он посмотрел в том направлении. В то же время черный тигр Виктории, который сражался с монстром из алой птицы, также слегка повернул голову, чтобы посмотреть. Свист. Под его пристальным взглядом изображение улитки сокровища, вызванное клоном приливной улитки сокровища, вылетело из воздуха. Что это? Пространственные способности, это только на платиновом уровне, как смеет существо платинового уровня хвататься за мою вещь? Есть ли у него какие-нибудь особые способности? Укротитель зверей уровня претендента на серебряную кровь с первого взгляда определил уровень развития изображения улитки сокровища, и он был достаточно опытен, чтобы знать, что изображение улитки сокровища должно обладать какой-то особой способностью. Возможно, эта способность действительно могла помочь ему похитить красный камень, на владение которым он претендовал. Ему пришла в голову идея. Он посмотрел на Дикторию черный тигр, стоявшую рядом с ним. Свист. Черный тигр Диктории мог прочитать его мысли. Прежде чем он отдал какой-либо приказ, из его зрачков вырвался черный свет. Черный свет был направлен на изображение улитки сокровища, находящейся в нескольких милях отсюда. Пуф. Через секунду, как будто лед соприкоснулся с огнем при температуре 100 тысяч градусов, изображение улитки сокровища превратилось в клочья духовной ауры, как только оно соприкоснулось с черным светом, а затем исчезло. Стреляй. Зрачки Есюаня сузились, как только он увидел это с расстояния в 30 миль. Он был удивлен, что восприятие укротителя зверей уровня Челленджера может быть таким острым. Он заметил появление изображения улитки сокровища, несмотря на расстояние в несколько миль, и он сразу отреагировал. Таким образом, его план по похищению сокровищ был сорван, хотя он только начался. Тем временем, убив изображение улитки сокровища Есюаня одним ударом, черный тигр Диктории повернул голову, чтобы посмотреть на клона улитки сокровища прилива, который только что появился в 6 милях от него. Казалось, оно даже смотрело на Есюаня, который был в 30 милях от него, как будто оно заметило его, несмотря на расстояние. Вперед, вперед. Есюань почувствовал, как его кровь застыла, когда он увидел это. Глава 313.2. Но глупо, иди, иди. Есюань почувствовал, как кровь застыла у него в жилах, когда он увидел это. Он приказал древу мира позади себя немедленно забрать его. Он не смел колебаться. Свист. Через секунду. Древо мира унесло Есюаня за 160 миль и оставило семя пустоты. Только тогда он почувствовал облегчение. Укротитель зверей уровня претендента. Вот на что похож укротитель зверей уровня претендента, пробормотал Есюань себе под нос, когда почувствовал облегчение. На самом деле он видел довольно много укротителей зверей уровня Челленджера. Но он почти не видел, как сражаются укротители зверей уровня Челленджера. Он только один раз видел своего клона насквозь в плане приманки. Однако видеть своего клона насквозь было совершенно не то же самое, что видеть своими глазами. Кроме того, его клон был убит очень быстро, поэтому он наблюдал только за несколькими обменными ударами. Он никогда не знал никаких подробностей. Молодой человек платинового уровня, у укротителя зверей платинового уровня хватило наглости забраться так глубоко в зону уровня претендента и похитить мое сокровище, и я позволил ему убежать от меня. Это существо было довольно странным. Что это был за вид? Он был крошечным. Он был из какого-то иностранного клана в галактике, в то же время укротитель зверей серебряной крови, который сражался с монстром с помощью крови алой птицы вдалеке, был ошеломлен. Укротитель зверей платинового уровня намеревался похитить его сокровище, как он посмел. Но самое главное, он не видел Есюаня насквозь. Он также не остановил Есюаня от побега. И была одна вещь, которую он не мог понять. Почему он был таким крошечным? Из какого он клана? Крик. Пока он размышлял об этом, алая птица-монстр, сражавшаяся с ним, внезапно пронзительно закричала. Затем его сила возросла. Он заставил волшебного крылатого древнего змея-дракона, на которого он садился, и черного тигра Диктории с ревом отступить. Затем все его тело превратилось в длинное пламя. Он пролетел по воздуху, чтобы приблизиться к красному камню вдалеке. Затем оно забрало камень и убежало. Черт возьми, укротитель зверей уровня претендента серебряной крови ударился о потолок, когда увидел это. Он перестал думать о странных аспектах Есюаня. Он велел волшебному крылатому древнему змею-дракону немедленно отправиться с ним в погоню за чудовищем с кровью алой птицы. Он так долго боролся с этой тварью. Если бы она убежала из-за кратковременной потери его концентрации, ему было бы очень жаль. Что мне делать? В то же время Есюань тоже чувствовал себя плохо. Он получил такой удар, как только прибыл в зону уровня Челленджер. Он струсил. Что ж, просто попробуй еще раз. У меня метка богов. Никакие атаки души не могут немедленно взять меня под контроль. Итак, у меня будет возможность активировать жетон участника испытания полупрозрачного тайного царства, чтобы покинуть это место. Есюань глубоко вздохнул. Он произнес себе ободряющую речь. Он не чувствовал бы себя удовлетворенным, если бы ничего не получил в этой поездке в тайное царство четырех святых. В конце концов, это были эволюционные ресурсы легендарного уровня. Если он не сможет получить хотя бы один эволюционный ресурс легендарного уровня на этот раз, он не знал, когда он его получит. В конце концов, он не знал, существуют ли такие эволюционные ресурсы вообще на лазурной планете. Насколько он знал, это было единственное место, где они были. Думая таким образом, он велел бы Древу Мира отвести его в другом направлении, чтобы он мог попытать счастье там. Однако он был поражен, бросив взгляд на карту в режиме реального времени, когда собирался это сделать, потому что он обнаружил, что красное чудовище с кровью алой птицы, которое отчаянно сражалось с укротителем зверей серебряной крови, убежало от последнего, и оно действительно бежало к нему. Эта тварь летела ужасно быстро. В мгновение ока их разделяло всего 160 миль. Затем, несколько секунд спустя, их разделяло 130 миль, а еще через несколько секунд – 100 миль. Однако, судя по тускнеющему пламени на нем, Есюань знал, что это была уже потраченная сила. Даже если бы он мог продолжать летать, он не улетел бы очень далеко. Попробуй еще раз. Еще одна смелая идея пришла в голову Есюаню, когда он увидел это. Он быстро создал еще один клон улитки приливных сокровищ. Затем он вызвал ее за десятки миль от себя. Однако на этот раз он не вызвал ее оттуда, куда направлялся монстр с кровью алой птицы. Вместо этого он вызвал его в 6 милях от левой стороны маршрута полета алой птицы-монстра. Он также разместил изображение улитки-сокровища в 3 футах от левой стороны маршрута полета алой птицы-монстра. ЖЖЖЖ. Изображение улитки-сокровища, созданное клоном улитки-сокровища, начало летать вверх и вниз, как только оно появилось, ожидая, что монстр-птица-киноварь заметит его, когда первый пройдет мимо. Свист. Монстр-птица-киноварь летел очень быстро. Однако во время полета он впадал во все большие отчаяния. Он все еще летел только потому, что не хотел, чтобы его жизнь закончилась таким образом. Ляск. Однако он внезапно увидел изображение улитки-сокровища, движущейся вверх и вниз спереди по пути. Глава 314.1. Ты ищешь смерти? Что за черт? Монстр с кровью киноварной птицы онемел при виде изображения улитки-сокровища. Но через секунду у него в мозгу что-то промелькнуло, как будто ему что-то пришло в голову. Он вскинул голову, чтобы бросить красный камень, который он только что забрал, в изображение улитки-сокровища. Отогнав изображение улитки-сокровища, взмахнув крыльями, он полетел в другом направлении. Но мастерство этого парня напомнило мне Есюаня с лазурной планеты. Почему это? Он задавался вопросом, пока преследовал Есюаня. Он чувствовал, что человек, за которым он гнался, и Есюань были очень похожи. Даже их звери космического типа были немного похожи. У обоих был зверь типа древнего дерева, а также странный зверь. И их способности тоже были очень похожи. Единственной разницей была их внешность. Он видел фотографию Есюаня. Он знал, что Есюань так не выглядел. И звери Есюаня тоже так не выглядели. Свист. С таким количеством вопросов в голове, он очень скоро добрался до того места, где стоял Есюань. Он махнул рукой, подзывая гигантского белого волка, как только тот появился. По его приказу гигантский белый волк начал обнюхивать все вокруг в поисках запаха Есюаня, как только тот появился. Он собирался отказаться от всего остального в этом путешествии в тайное царство. До тех пор, пока его белый волк сможет найти запах Есюаня, он будет продолжать преследовать Есюаня в тайном царстве. Однако прошла одна секунда, затем прошло две секунды. Прошло три секунды. Белый волк принюхивался и принюхивался, но ничего не нашел. Наконец, его лицо сразу вытянулось. Свист, свист, свист. Есюань совершил три поездки подряд после того, как получил этот красный камень. Он не осмеливался расслабиться, пока не отъехал на 500 миль. То, что произошло, было захватывающим. Укротитель зверей платинового уровня похитил сокровище у укротителя зверей уровня претендента. Он был своего рода зависим от этого чувства. Есюань выдохнул. Ему потребовалось много времени, чтобы успокоиться. Успокоившись, он бросил взгляд на Обскуруса, сидевшего рядом с ним. Обскурус выглядел таким же холодным, как и раньше. Однако, стоя там, он смутно излучал таинственную и благородную атмосферу. Казалось, что никто не мог приблизиться к нему, а только с благоговением смотреть на него издалека. По сравнению с тем, чем он был раньше, в нем произошли еще одни изменения. В левой руке он держал черную книгу. Повелитель тьмы, Обскурус. Три звезды уровень зверя. Платиновый, средний, оригинальные способности. Темный властелин, темный клинок, темная мультилокация. Новая способность. Священные техники тьмы – это врожденные секретные техники повелителя тьмы, включающие в себя множество темных секретных техник. Однако повелитель тьмы пока не может их культивировать. Повелитель тьмы может значительно увеличить силу своих текущих техник, только держа священные техники тьмы в своей руке. В глазах Есюаня вспыхнул огонек, когда он увидел новые атрибуты Обскуруса. Затем он быстро отнес его обратно в логово зверя. Глава 314.2. Как призрак я вернусь снова и найду еще несколько эволюционных ресурсов легендарного уровня. Глаза Есюаня горели от возбуждения, когда он забрал Обскуруса обратно. Благодаря множеству удачных совпадений, ему удалось вырвать легендарный красный камень у укротителя зверей серебряной крови. Однако, заполучив камень, он не мог не желать большего. Он бросил еще один взгляд на жетон проходящего испытания, указывающий на полупрозрачное тайное царство в его духовном океане. Он обнаружил, что его целью оказалась золотая кость. Монстр уровня Челленджер хранил кость с кровью белого тигра. Однако монстр был уже мертв. В данный момент за нее боролись два укротителя зверей. Одним из них был Ван Тиньшань, который всегда был очень добр к Есюаню. Другой был укротителем зверей серебряной крови. Еще одна серебряная кровь, и этот парень. Есюань был удивлен. Просматривая карту Тидал Триасури Снаил в режиме реального времени, он обнаружил, что укротитель зверей серебряной крови, сражающийся с Ван Тиньшанем, очень похож на укротителя зверей серебряной крови, который преследовал его. Они братья, у этой семьи отличные гены. Есюань задумался, когда он видел лицо этого укротителя зверей серебряной крови. Было бы интересно, если бы он награбил двух братьев-укротителей зверей уровня претендента. На его лице появилось странное выражение. Впрочем, на самом деле это было не очень важно. Что действительно имело значение, так это то, что Иван Тиньшань и тот укротитель зверей серебряной крови к тому времени вызвали на бой трех зверей уровня Челленджер. Но Ван Тиньшань был немного в невыгодном положении. Что такое с мистером Ваном? Почему он никогда не берет с собой этого волшебного горного зверя? Есюань знал, что у Ван Тиньшаня была волшебная гора, поглощающая духов. И его волшебная гора, поглощающая духов, была зверем уровня Пик Челленджер. Однако Ван Тиньшань никогда не брал с собой в путешествие волшебную гору, поглощающую духов. Несмотря на небольшое неудобство, Ван Тиньшань не проигрывал. Есюань полагал, что он все еще может уйти, если захочет. Но он боялся, что Ван Тяньшань не захочет сдаваться. Он хотел заполучить золотую тигриную кость. Вот почему он продолжал сражаться. На этот раз я могу попробовать. Увидев это издалека, Е Сюань подумал. Он не отказался бы от этой возможности только потому, что это был Ван Тяньшань. Он даже собирался продать Ван Тяньшаню эликсир для украшения трехкратного зверя по более низкой цене после возвращения на лазурную планету. Так что, даже если он украл у Ван Тяньшаня эволюционный ресурс легендарного уровня, это еще ничего. Не говоря уже о том, что Ван Тяньшань не обязательно выиграет золотую тигриную кость укротителя зверей серебряной крови. Размышляя таким образом, Е Сюань позволил древу мира привести его к золотой тигриной кости. Свист, свист, свист, свист. Затем, после нескольких поездок, Е Сюань появился всего в 30 милях от золотой тигриной кости. Бум! Оттуда он отчетливо слышал шум боя. Однако ни Ван Тяньшань, ни укротитель зверей серебряной крови не заметили его приближения. Они понятия не имели, что, пока они отчаянно сражались, кто-то еще шпионил за ними в темноте. И этот кто-то даже собирался сыграть на обоих концах против середины. Глава 315.1. Клон, однако. Е Сюань слегка нахмурился, наблюдая в темноте за схваткой между Ван Тяньшанем и укротителем зверей серебряной крови. Схватка была отчаянной, но они никогда не выходили за пределы определенного небольшого участка. Они никогда не отходили слишком далеко от золотой кости тигра, но в основном он полагался на секретные техники грома. Бум! Изображение улитки сокровища взорвалось, как только появилось. Тигр из громового камня еще даже не напал на него. Укротитель зверей серебряной крови тоже не пришел в себя. Его взрыв за секунду высвободил много космических сил. В результате взрыва образовалась ужасная космическая воронка, в которую затянула тигра из громового камня. «Это так? Это мне помогает?» Глаза Ван Тяньшаня сразу загорелись. Затем он отреагировал очень быстро. В тот момент, когда образовался космический кратер и громового каменного тигра засосало внутрь, его небесный речной краб, находящийся под его контролем, бросился на укротителя зверей серебряной крови сбоку. Черт возьми, лицо укротителя зверей серебряной крови вытянулось, когда он увидел, как небесный речной краб Ван Тяньшаня атакует его с поднятыми гигантскими клещами. Он только что получил преимущество. Такой поворот был совершенно неожиданным. Маневрируя ледяным духовным цзя, на которого он взобрался, он отступил. В то же время он посмотрел в ту сторону, где находился Е Сюань. Даже несмотря на то, что Е Сюань был в 30 милях от него, даже несмотря на то, что Е Сюань где-то прятался, ему потребовалось всего секунда, чтобы выяснить, где находится Е Сюань. Укротитель зверей платинового уровня, однако он был поражен, когда увидел Е Сюаня и определил уровень его развития. Странный зверь, который неожиданно напал на него ранее, тоже был платинового уровня. Он был удивлен, что владелец этого зверя платинового уровня также оказался укротителем зверей платинового уровня. Укротитель зверей платинового уровня пришел на территорию уровня претендента и напал на него. Наглость. Он видел много дерзких людей, но все равно с трудом мог в это поверить. Он считал Е Сюаня невероятно дерзким. Кто это? Он всего лишь ребенок. Он не похож на укротителя зверей с лазурной планеты. Он из какого-то клана, который только что появился, или из какого-то внегалактического клана. Ван Тяньшань также заметил Е Сюаня. Однако, поскольку Е Сюань был замаскирован, Ван Тяньшань не узнал его. Как укротитель зверей уровня Челленджер, его мысленная энергия действительно могла достигать расстояния в 30 миль. Однако он мог использовать ее только для исследования на таком расстоянии. Это было бы немного недосягаемо для него, если бы он захотел сделать что-то еще с Е Сюанем. Бум! В этот момент каменный тигр укротителя зверей уровня серебряная кровь претендента бросился назад после удара грома, когда его отбросило всего на несколько десятков футов. Он бросился к речному крабу Ван Тяньшаня, сотрясающему небо, как только вернулся. Однако в этот момент речной краб Ван Тяньшаня, сотрясающий небо, несколько раз атаковал укротителя зверей уровня претендента на серебряную кровь. Это даже оставило глубокую рану на ледяном духовном цзя, на которого он взобрался. Когда тигр из громового камня приблизился, он развернулся, чтобы снова сразиться с тигром. Видя это издалека, Е Сюань не волновался. Вместо этого он спокойно ждал. 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд. Внезапно, когда прошло 15 секунд, он изменил свое сознание, чтобы создать нового клона приливной улитки сокровища. И новый клон создал изображение улитки сокровища. Глава 315.2. Умри. Затем он вызвал изображение улитки сокровища над головой тигра из громового камня, видневшегося вдалеке. После этого все было точно так же, как в прошлый раз. Опять, лицо укротителя зверей уровня претендента на серебряную кровь вытянулось, когда он это увидел. Ха-ха. Однако Ван Тяньшань расхохотался. Ван Тяньшань, которому помогал Е Сюань, очень скоро победил бы его. Поэтому он должен был что-то с этим сделать. Шестикрылый скорпион с драконьим хвостом взмахнул шестью крыльями, как только показался. Затем он бросился прямо на Е Сюаня, зверь уровня мастера. Однако, была одна вещь, о которой претендент на серебряную кровь не знал, когда отправлял своего шестикрылого скорпиона с драконьим хвостом. Глаза Е Сюаня загорелись, как только он определил уровень его развития на карте улитки сокровищ прилива в режиме реального времени. Кайф! Он перестал колебаться. Он немедленно вызвал изображение улитки сокровища, созданное самой улиткой сокровищем прилива, над головой тигра из громового камня. Что? Заметив пространственные колебания, претендент на серебряную кровь побледнел. Е Сюань использовал этот трюк каждые 15 секунд, поэтому он подумал, что Е Сюаню придется подождать 15 секунд, прежде чем он снова применит тот же трюк. Даже если бы Е Сюань сдерживался, он предположил, что время для повторения трюка составило бы не менее 10 секунд. Однако, к его удивлению, Е Сюань строил козни против него с момента своей первой атаки. Оказалось, что Е Сюаню вовсе не нужно было ждать, чтобы повторить тот же трюк. Бум! Он высвободил свою огромную мыслительную энергию, как только осознал это. Он собирался уничтожить изображение драгоценной улитки Е Сюаня, как только оно появится. Ха-ха-ха! Однако Ван Тяньшань расхохотался, как только начал действовать. Затем Ван Тяньшань также высвободил свою энергию разума, чтобы заблокировать энергию разума претендента на серебряную кровь. В тот момент Ван Тяньшань был на вершине мира. Бум! Каменный тигр грома продолжал разить громы в воздухе. Он сражался с речным крабом Ван Тяньшаня, сотрясающим небо. В то же время он метал громы в направлении, откуда исходила пространственная флуктуация. Он намеревался убить приливную драгоценную улитку, как только та появится. Однако речной краб, сотрясающий небо, казалось, был полон решимости пожертвовать своей жизнью. Подняв свои гигантские клещи, он прыгнул на тигра из громового камня, несмотря на нападение последнего. Каменному тигру грома пришлось на время прекратить атаковать приливную улитку сокровища ударами грома, чтобы сосредоточиться на борьбе с речным крабом, сотрясающим небо. Однако на этот раз он отступал, сражаясь с речным крабом, сотрясающим небо. Он намеревался держаться подальше от района, на который мог повлиять самовзрыв приливной улитки Е Сюаня. Жужжание. Однако, пространственная флуктуация началась, когда он почти не отступил. И пространственная флуктуация снова проявилась над его головой. Что происходит? Глава 316.1. Сеть, заметив пространственные колебания, и претендент на серебряную кровь, и тигр из громового камня были ошеломлены. Даже Ван Тяньшань был удивлен. Свист. Пока они были озадачены, сбиты с толку и думали, что что-то идет не так, как надо, в воздухе внезапно появилась улитка Тайдалклад, и она появилась как раз над тигром из громового камня. Это нехорошо. Укротитель зверей уровня претендента на серебряную кровь пришел в ярость. Поскольку улитка был втянут в борьбу с сотрясающим небо речным крабом и сокровищем прилива, то произошедшее с ним было слишком неожиданным. Было уже слишком поздно заставлять тигра из громового камня уклоняться. Бум! Пока он думал об этом, улитка-сокровище, которая только что появилась, взорвалась сама по себе. Тигр из громового камня под ней исчез, как только взорвался. Е Сюань почувствовал облегчение, когда увидел это издалека. Его план, наконец, сработал. Все остальное будет зависеть от Ван Тяньшаня. Если бы только он мог воспользоваться этой возможностью. Первое, что он вызвал, было не изображение улитки-сокровища, созданное Тидалтриасури Снаил. Вместо этого он создал клон улитки-сокровища, созданный Тидалтриасури Снаил. Изображение улитки-сокровища, созданное Тидалтриасури Снаил, было тем, что он вызвал позже. Бум! Пока Е Сюань размышлял об этом, Ван Тяньшань, когда Е Сюань использовал образ драгоценной улитки, чтобы изгнать тигра из громового камня, послал своего потрясающего неба речного краба, который со свистом пронесся по воздуху к шестикрылому скорпиону с драконьим хвостом, атакующему Есюаня на высокой скорости. Шестикрылый скорпион с драконьим хвостом был зверем высшего уровня мастера. Он был очень силен. Однако разница между зверем уровня мастера и зверем уровня претендента была невелика. Это можно сравнить с разрывом между зверем серебряного уровня и зверем золотого уровня. Скорость была не самым большим преимуществом речного краба, сотрясающего небо, но, в конце концов, это был зверь уровня Челленджер. Поэтому он настиг шестикрылого скорпиона с хвостом дракона за секунду. Речной краб, сотрясающий небо, поднял свои клещи, чтобы ударить шестикрылого скорпиона с хвостом дракона. Клещи у краба были чрезвычайно острые, а речной краб, сотрясающий небо, был проворен. Шестикрылый скорпион с драконьим хвостом, принадлежавший претенденту на серебряную кровь, вообще не смог оказать им сопротивления. После серии ударов речной краб, сотрясающий небо, отправил шестикрылого скорпиона с драконьим хвостом в полет. К сожалению, последний уже истекал кровью. Тяжело раненый, он с ревом упал на землю. Очевидно, у него оставалось не так много времени. Он умирал. Ван Тяньшань, глаза претендента на серебряную кровь налились кровью, когда он увидел это. Не так давно он получил эволюционный рецепт создания шестикрылого скорпиона с драконьим хвостом. И он упорно трудился, чтобы собрать необходимые ресурсы. Как только он соберет все необходимые ресурсы, шансы на успешное развитие его шестикрылого скорпиона с хвостом дракона будут высоки. Он мог бы даже стать зверем с наибольшим потенциалом и наибольшими шансами на достижение легендарного уровня среди всех его зверей. Однако в тот момент, когда шестикрылый скорпион с драконьим хвостом умер, его великая мечта также рухнула. Это заставило его ужасно возненавидеть Ван Тяньшаня. Он также ужасно ненавидел Есюаня, который все еще был на расстоянии. Ему хотелось убить их и разрезать их мертвые тела на куски. Что? Ван Тяньшань сиял, глядя на претендента серебряной крови. Казалось, он совсем не чувствовал угрозы со стороны претендента серебряной крови. Я никогда этого не забуду. Увидев, как Ван Тяньшань улыбается ему, претендент серебряной крови холодно фыркнул. Давайте посмотрим, как долго Ся сможет продержаться всего лишь сотни с лишним укротителей зверей претендента. Укротители зверей уровня претендента были сильны, но нынешняя галактика была миром укротителей зверей более высокого уровня, чем Челленджер. Клан Серебряной Крови исследовал планету древних богов и получал всевозможные преимущества. Они уже были уверены, что смогут отправить на лазурную планету сильных укротителей зверей выше уровня претендента, а также на другие планеты. Он был заинтригован, увидев, насколько высокомерным может стать Ся к тому времени. Свист. С этой мыслью он перестал тратить время на Ван Тяньшаня. Он решил отступить. Он отдал золотую тигриную кость. Наконец-то он ушел. Увидев это издалека, Есюань почувствовал облегчение. Однако он не стал торопиться. Вместо этого он продолжал ждать. 8 секунд, 9 секунд, 10 секунд. Со временем он изменил свое сознание за 10 секунд. Таким образом, он отбросил клона приливной улитки сокровища на расстояние. Затем он быстро создал нового клона приливной улитки сокровища в своем зверином логове. И этот новый клон создал еще один образ улитки сокровища. Свист, свист. Когда он все это сделал, то сразу же вызвал этих двоих на дуэль. Один из них показался вдали над костью золотого тигра, а другой появился в 6 милях от кости. А?